У одного из них на поясе висела кожаная кобура, а из нее торчала коричневая рукоятка револьвера. Я представился по-английски и спросил, не знают ли они Иддо Габбара. Их лица еще более посуровели, и тот, что был вооружен, потянулся к кобуре. И ни единого слова мне в ответ. Стараясь перекричать трактор, я объяснил им причину своего визита. Я изучаю аистов и проехал 3000 километров, чтобы здесь понаблюдать за ними. Мне хотелось бы, чтобы Иддо проводил меня туда, где они обитают. Мужчины переглянулись, все так же храня молчание. Потом тот, что был без оружия, указал мне на женщину, работающую у пруда, метрах в 200 от меня. Я поблагодарил его и отправился туда, где виднелся женский силуэт. Я почувствовал, как их взгляды неотступно преследуют меня, словно прицел автоматического оружия. Я подошел и снова сказал «Шалом». Женщина разогнулась. Она была молодая, лет 30, высокая, больше 1,75 м, тело худое и жилистое, как кожаный ремешок, выдубленный солнцем. Длинные пряди светлых волос разлетались вокруг темного, заостренного лица. Ее глаза, полные презрения и недоверия, внимательно смотрели на меня. Не могу сказать, какого они были цвета, но рисунок бровей придавал им волнующее очарование. Солнечные брызги на хребте волны, светлые искры в струе воды из кувшина, напоившие землю в теплых сумерках. На женщине были резиновые сапоги и майка, измазанная грязью. «Что вам надо?» — спросила она по-английски. Я повторил историю об аистах, о путешествии, об Иддо. Внезапно, не отвечая мне, она снова принялась за работу, погрузив тяжелую сеть в темную воду пруда. Ее движения были неловки, и сама она напоминала мне птицу, отчего по всему моему телу пробежала дрожь. Я выждал несколько секунд, потом опять заговорил. «Что-то не так?» Женщина выпрямилась и ответила мне на сей раз по-французски. «Иддо погиб». Путь аистов был залит кровью. Ощутив пустоту в сердце, я пробормотал. «Погиб? Когда?» 4 месяца назад. Аисты как раз возвращались. И при каких обстоятельствах? Он был убит. Я не хочу говорить об этом. Мне очень жаль. Вы были его женой? Сестрой. Женщина вновь наклонилась и принялась вытаскивать сетку, следя за рыбой. Иддо Габбара убили вскоре после Райко. Еще один труп. Еще одна загадка. И укрепившаяся уверенность в том, что маршрут аистов — это путешествие в ад без обратного билета. Я смотрел, как ветер играет светлыми волосами израильтянки. На сей раз она сама прервала работу и спросила, «Вы хотели посмотреть на аистов?» «Ну, понимаете, теперь, когда погибло столько людей, моя просьба казалась мне самому по меньшей мере странной. Я бы, конечно, хотел, но...» И долечил аистов. Я знаю, поэтому и... Они прилетают по вечерам туда, за холмы. Она перевела взгляд на горизонт, потом прошептала. «Ждите меня в кибуце в 6 часов. Я вас провожу». Я не ориентируюсь в кибуце. Там есть маленькая площадь с фонтаном. В том квартале живут стражи птиц. Благодарю вас. Сара. «Спасибо, Сара. Меня зовут Луи. Луи Антиош. Шалом, Луи!» Я пошел по тропинке, сопровождаемый враждебными взглядами двух мужчин, стоящих возле трактора. Я переставлял ноги, как лунатик, ослепленный солнцем, оглушенный известием об очередном убийстве. Между тем, в тот момент я думал только об одном. Пронизанные светом белокурые волосы Сары воспламенили мою кровь. Меня разбудил щелчок затвора. Я вздрогнул и открыл глаза. Я уснул прямо за рулем на маленькой площади в кибуце. Люди в гражданской одежде окружили машину и навели на меня целый арсенал оружия. Среди них были и темнобородые великаны, и развощекие блондины. Они переговаривались на восточном наречии, изобилующем гортанными звуками, на иврите. У большинства на головах красовались ермолки, киппы. Они осматривали салон машины инквизиторским взором. Потом заорали по-английски. Ты кто? —